он сидит, раздетый до пояса, перед таким тройным складнем зеркалом, и хмурится на себя, и хмыкает, и моргает своими белыми ресницами. Перед ним на столике лежит такая треугольная, туго завитая черная борода, эдакий вороной клин, потому что он сейчас будет исполнять партию свирепого военачальника Олоферна в опере Серова «Юдис». Шаляпин-то помнет свою физиономию, чтобы узнать, из чего она у него сегодня сделана. Прикинет бороду!